Однажды какой-то школьник налил на кафедру чернил, насыпал на них песку и сделал кашу. Дело было сделано перед часом французского учителя. Этот господин был до крайности гордое создание. Вы знаете, читатель, французскую походку? Она резко отличается от русской и немецкой походок. Русский не ходит, а прет, не глядя под ноги и не разбирая пути. И право, иногда не знаешь, кто своротил в сторону, русский ли человек или камень, лежавший на качковатом пути. Немец идет и приседает, как будто извиняясь перед людьми, что он во фраке, но без галстука и жилетки. Не так ходит француз. Вытягивает он свои ноги до того, что делается из них дуга, обращенная выпуклостью назад, нечто вроде русского продолговатого «С», и без всяких книксонов твердо ступает, как будто завоевывая каждым шагом то место, на которое становится его нога. Точно эту завоевательную походку хочет он добраться до берегов Рейна. Такая походка была у господина Гро, прозванного Журавлем. Он был до чрезвычайности щеголеват, ловко причесан, невозмутимо хладнокровен в обращении с учениками. «Vous êtes gamin!» – «Вы проказник!» – спокойным и ровным голосом произносил он. Записывал ученика в штрафную книгу и советовал инспектору его посечь. Беспощадность, презрение, сухая вежливость и педантизм были отличительными чертами его отношений к нам. Мы его не любили. Этот-то господин вошел в класс и увидал на кафедре грязь, составившуюся из чернил и песку. Он принял дело за личную обиду. С большими за это стреляются на дуэлях, маленьких за это дерут. В обоих случаях капелька крови смывает с чести самые большие пятна. «Кто это сделал?» – спросил хладнокровно Гро. У него слегка поводила бровь, признак скрытой ярости. «Не знаем», – послышались голоса классных запевал. «Если никто не знает, то пятые ученики будут высечены сейчас же», – отвечал Гро и вышел из класса, чтобы позвать инспектора и директора. Мы знали, что Гро скорее лишится места, чем изменит свое решение или смягчит его по желанию директора. Инспектор же, по всей вероятности, поддержит его и не упустит интересного случая взглянуть на исподнее белье десятка учеников. В классе раздались голоса. «Господа, признайтесь, кто это сделал? За что же нас сечь будут? Это ты сделал, Ануфриев?» «Нет, не я!» – кричал Ануфриев. «Это верно, Гренц спакостил!» «Ей-богу, я этого не делал!» – слезливо уверял в своей невинности Гренц. Виновного не находилось. Многие начинали хныкать. Один же мальчуган, самый младший по летам ученик в нашем классе, просто рыдал. Он был здоровенькое и розовое существо. Любимая игрушка – шаловливый котенок. Калинин его мял, тормошил, сажал к себе на колени, носил ему пряники и решительно играл с ним, как с куклой. Увидав слезы своего любимца, он не выдержал. «Господа!» – крикнул громко Калинин. «Я скажу, что это я сделал. Я, во всяком случае, прихожусь пятым, из хвоста и с рыла. Значит, мне на роду написано быть сегодня выдранным. Но если мне когда-нибудь попадется подлец, который это сделал, то я ему все ребра переломаю. Слышите вы?» Мы еще не успели ответить на эту импровизированную речь, когда вошли директор, инспектор и Гро. Директор сощурился и сквозь очки рассмотрел грязь, даже понюхал ее и потом обратился к нам. «Кто это сделал? Советую признаться. Собственное сознание в вине заставит меня смягчить наказание». «Это я сделал», — бодро ответил Калинин. «Для чего ты это сделал?» — спросил директор и удивился, зная, что Калинин вел себя хорошо. «Сам не знаю. Глупость нашла». Калинин не смигнул. «Это не он! Это не он сделал!» — раздался голосок любимца Калинина. Тоже повторили за ним и другие голоса. «Он говорит на себя, чтобы весь класс не секли». Директор нахмурился и смерил глазами господина Гро. Тот побледнел, как полотно, и, кажется, готов был разорвать Калинина на клочки. «Зачем же ты на себя говоришь?» – сказал директор. «Если ты этого не делал, то ложью ты покрываешь негодяя и избавляешь его от заслуженного наказания». «Разве каждый пятый в классе негодяй, господин директор?» – дерзко спросил Калинин. И по его лицу пробежала отважная и вызывающая русская усмешка. «Я этого не говорю», — вспылил директор. «Но негодяй признался бы». «Негодяй не признался бы, а я потому и признаюсь, что я не негодяй. На меня просто глупость нашла. И значит, вы меня можете наказать, не трогая всего класса». «Заботиться о классе не твое дело. Мы, вероятно, больше и лучше тебя умеем заботиться о нем», — горячо заговорил директор. «Тебя нужно бы высечь за дерзости, а не важнее твоего поступка. Кто видел, как ты сыпал песок?» «Никто не видал». Ложь была очевидна. Надо было или простить весь класс, или высечь Калинина. Поговорили, пошептались между собой училищные власти и повели Калинина на секуцию. Гро, которому пришлось выслушать множество колкостей от директора, был в ярости. «Вы думаете, — сказал он нам гневным и презрительным тоном, — что этот негодяй, гамин, считающий ни за что сечение и стыд, хорошо поступил? Вы ошибаетесь. Он отвратителен со своим поступком. Кто считает ни за что стыд и не трепещет перед розгою, тот неисправимый мерзавец». Калинин возвратился, сечение бледный, но на его глазах не было признака слез. Он прошел на свое место, не взглянув на Гро, и, по-видимому, был спокоен. Гро посмотрел на него с негодованием и искривил свои губы в гадкую улыбку и как-то тревожно гримасничал и кривлялся. Это всегда бывает с провинившимися людьми, если правый молчит перед ними и предоставляет им самим судить о своем поступке. «Что, больно высекли?» — с участием спрашивали школьники у Калинина по уходе Гро. «Не знаю. Меня маленького много драли, так я привык», — с убийственной грустью ответил Калинин и уткнулся в книгу. Сколько ни старались с ним заговаривать товарищи, он не отвечал и как будто боялся заговорить. Бледность его не проходила во весь вечер, и он часто лихорадочно вздрагивал. На другой день он был тем же веселым и беззаботным школьником и на дворе, сидя на бревне, распевал русские песни, лаская любимца мальчугана. Но дело было сделано. Он выдался из толпы товарищей, ему удивлялись, его ругали, но главное, о нем говорили. Розенкампфу вдруг вздумалось с ним сойтись, но на первых словах их беседа прервалась замечанием Калинина. «Ты какой-то злющий, черт тебя знает!» С этими словами Калинин отвернулся от Розенкампфа и, крикнув ребятишкам «Кто догонит Калинина?», побежал. Беготня и возня на дворе началась страшная, и громче всех голосов гремел голос Калинина. Розенкампф грустно задумался и долго молча сидел на дворе, опустив голову и чертя палкою по земле. Я не знаю, о чем думал мой друг, но когда он встал, то я увидел на песке несколько раз написанное слово «злющий». Я в те времена не задумывался над подобными поучительными событиями. Зато я задумывался над другими, касавшимися лично меня и моей семьи. Мне приходится еще раз в этой части моей истории вывести бабушку и дядю. Эти люди уже не подавали никакой надежды на полезную общественную деятельность. Они, видимо, не могли ничего ожидать в будущем. Но они все-таки ожидали, волновались, совались из стороны в сторону и делали вид, будто их роль еще не кончена, и имели сильное поползновение сделаться героями отдельной комедии. На белом свете много таких заштатных актеров. Они мешают действительно играющим свои роли артистам, путают их, толкают, а иногда просто загородят их своими спинами и за них расшаркиваются и раскланиваются перед публикой. Вредны эти личности, а что станете вы с ними делать? В романе автор может их уморить скоропостижную смертью, а в жизни этого не сделаешь, не совершив преступления, грозящего прогулкою в Сибирь. Потому-то и мне приходится говорить в моей истории о заштатных актерах до тех пор,